Звоню в Марейку. А кем мы работали в колхозе? 21 год от членом правления. На меня и понес. Алкоголик. Колхоз продал, разграбил. Вы не знаете меня, говорю, так критикуете. Вы же обещали, что будем помощь оказывать. Мало что я говорю. Я говорю, мы обратимся тогда в администрацию президента. А он ответил мне, а кто вас, дураков, там слухать будет? И снова слово сподарству. Галине Осипович, для Леониду Ярцеву. Тут вообще нет пастбищ, где пасти скот. Бензовод все забрал. Да, ладно, у нас стадо почти 100 коров было. И у них 40. 140 коров? Что поставали? 5 голов. У нас нет пасти. Если хочешь сдавать молоко, бери ведра и неси к сельсовету. Бензовод волевым решением забрал, альбо выкупили они как? У нас вот никто в известность не поставил. Лучшие земли, ближайшие забраны. У нас черные камни, она вообще не продуктивна, эта земля. После подшутого я не мог не сустреться с директором консервового завода Анатолием Анюховским. Это такой же ён доверенная особа вертикального кандидата Попкова. А пошли был вице-премьером, что курировал сельскую господарку краины. Як высветлилось, с подарок Анюховского масштабного мысления так само не займать. Кредитные миллиарды в часе размовы так и летали. Наше предприятие – это 30% бюджет района. Если мы в этом году мы инвестировали производство на 8 миллиардов 200. По валовым сборам. В области у нас каждая пятая тонна картофеля – это наша. Почему в колхозах бульбы перестали сеять? Культура, которая требует очень больших вложений в технику, в землю. Заслуга Александра Андреевича Попкова. И благодаря кому активно идет закладка садов интенсивного типа. Не благодаря института, который являлся разработчиком. Благодаря посещению сада Арники президентом увидел этот сад. Минаму 1115 миллионов дано было. Вы на хвалях Радио Свобода. Адрес сегодняшнего подорожья Виталя Сямашки, вёска Озерцы Талачинского района. На первый день официально призначенной встречи с озерчанами кандидат ДДС Сергей Возняк шильно отсушивает ситуацию. И он лечит, что его конкурент Попков, користающийся службовым становищем, купляя выборцев с винзаводу. Почувши боль своих выборщиков, я прихожу до Весновы, то головный тезис моей передвыборчей программы правильный. Улада повинна знаходиться под контролем народу. Чиновники у нас не обираются, а призначаются. Яны себе так и поводят нахабно. Моя пропанова до вязковцев, как чиновник, был слугой, а не начальником, как отбывается зараз. 28 вересня надо прийти проголосовать за незалежного кандидата, який будет слухать своих выборщиков. Треба разобраться с каждым фактом, про суд, все ведомства, обновить порушенные правы людей, как им дали компенсацию на землю. Винзаводу придется потесниться. У директора Анюховского я спытал. Вы шведите, какое ставление у громадства до так званых чернил? Чернила это какого-то непонятного сырья, а у нас все заготовили уже ягод 500 тонн. Будет клюква, чернику, бруснику, смородина красная, черная, малина, крыжовник по составу витамина. Они превосходят виноград. У нас неведомственная охрана независимая от предприятия. Или ВК на нашем заводе? Нет, не может быть. Знову-таки, жыхары Озерцаў не згодныя з Анатолием Васильевичем. Не тоячыся, а Галина Осипович да и Леонид Ярцаў распавялі. Все равно говорят, выносят. Вы будете нанимать на своем огороде кого-то работать за свою заработанную копейку? Нет. А за дармовое вино почему нет? А сколько это они вот на крупках каштуют чернила? 2005. А в магазине на 1000 будет. Тем часом у державной краме, их засвечили на ферме, продавачки обличивают покупников. Скардится вартовница Раиса Быкова, да инвалид третьей группы по вытворчеству Василь Сергеев. Хлеб-то взяла, колбасу-то взяла, макароны взяла, подобью, что мне дороже. Тысяча тебе пойдет уже. Подобьете круглую сану, а во сколько там я купил, не знаю. Я иду до заказчицы крамы Спадара Нежданович. Людмила Ивановна не может докладно обвергнуть макчимые обвесы да облики подначаленных. Я ж не напишу сама. У часі размовы на ферме нехто з даярак на паўжартам кинула свою загадчыцу. Маляў, знімуць тебе после того, что наговорила. Спадарня Галина взорвалася. Да и бог с ним, я спасибо только скажу, что освобожусь от этого хомута.